Должно быть, Ева и Адам цены не ведали годам, не каждому давая имя. А ты ведешь им строгий счет, и дни твои, как вьючный скот, клейменный цифрами густыми, бредет, мычит во все концы, чтоб пастухи его, слепцы, их пятеро, над мерзлой ямой тянули пальцы в пустоту морозную и на лету, латали скорбью покаянной прорехи в ткани мировой. Лежишь, укрывшись головой, и вдруг, как бы кошачий коготь царапнет, тоньше, чем игла, узор морозного стекла, и время светится. Должно быть, холодный ангел Азраил ночную землю озарил звездой зеленую, приблудной, звездой падучей, о шести крылах лепечущей, прости, неверной тверди многолюдной.